Отходим, я этого... А этот там вообще чел? Нет, я его... Он здесь стоял. Мы она тут... заходит, эта мадам, его... назад. Мы тут его привязали, я возвращаюсь, отвязываю... Так тут, у вас тут был. Нет, я его искал, к столу привязал. Ну вот вообще, вы вроде туда не водили, ну ладно, фиг с ним, пусть так водили. Так столом, где живут, я сказал, где... Ну пусть водили, хорошо. Где эти, где животные стоят? Ты сказал, он не отвел. Прям так. Ну, понятно, по-моему. Моделька не перешла. Ну ладно. Ну короче, и веду, с нами по дороге мы обсуждаем. Ну и что, какие планы? Ну что, где он может быть? Куда вы ведете? Да мы этого ищем своего хозяина. Прогуливаемся, пока просто по улице. Да. Ну идем по дороге к таверне и заодно общаемся. Кто же его знает, у него уже всяких дел там много. Это его жена? А этого чувака, да, которого мы спалили, вы не могли его? Это не мог, ты можешь его опоздать, нет? По скелетам, сомневаюсь. Да ну, мало ли, зуб какой-нибудь. А хотя сказал, что обжигает легонько. А он в некоторых местах он угорел за скелетом. Там критический его просто сожгло. Там просто... На 20-ку, да. Да я же не фаербол кинул, еще раз объясняю. Я же не сжег все напрочь. Но все равно его сожгло критически важное. И там голову, например, дожгло ему там. Ну так зубы не... Зубы зуб общего. Где отпечатки зубов еще прикалываются? Думаешь, он знает по отпечаткам зубов? Нет, ну там... Так его, его жена без того, что у него кочка носа нет, не опознает. А чем он был с арбалетом, может, минным? Я не знаю, чем угодно. То есть все могло... А в чем он был, кстати, по одежде хотя бы так? Ну, может, по обувке. Хорошо, пойдем посмотрим. Пойдем, да, и ведем туда. Обратно идем. Ну, я заново рисовать не буду. Ну, конечно, да. Если там боя не будет с его трупом зомби. Но он смотрит на сапоги. Да вроде бы его. Солдатские. Понятно. Ну, минуту. Сегодня твоему господину повезло меньше. Давай этого отпускаем. Короче, ты остальных, кто с тобой был, знаешь? Нет, говорит он. Да черт. Не верю. Деревня. Че там? 9 плюс 11. 9. Говорит, подожди, ты что там, тебе тут дохрена? Ты смотришь, плюс... А нет, нет, у меня всего лишь 5. Плюс 5. 9 плюс 5? Ну, вроде знает. Говорит, что... Даже если не знаешь, то передай им, что... Единственный вопрос, неважно, кто они, где они, просто говорит, что если о сегодняшнем вечере хоть кому-то будет известно, мы знаем, кто ты, мы найдем и тебя, и их. Ты можешь на это передать? И еще мы должны стражи. А когда мы должны стражи, начнет искать не только мы, а начнет искать вся округа. Ты это хочешь? Нет, говорит он. Тогда забирай... Установку понял. Забирай вот это, вот это вот тело, все осталось от него. И похоронили. По карманам. И отсюда... Ну, как бы веревки разрезаем, естественно, как бы и спускаем. Да, наверное, это и вам не хочется, чтобы все узнали-то. Ну, а что узнавать? В смысле, что вы воры? Что вы хотели напасть на честных людей? Что вы воры... Ну, вообще, да. Но сапоги-то можно возьми? Бери сапоги. Тело похоронишь, забирай сапоги. Нет, сохранить никого не буду, а сапоги возьму. Не понял. Тело похоронишь? Буду хорошо. Он берет тело за две ноги и утаскивает куда-то в ночь. Что ты? Весело плача. Хорошо. Очень неплохо. Три крита мы было вообще. Возвращаем тело, нет обугленное. Ну, да что там? Нет, он заявлял. Он заявлял, да. На предмет ключиков и... Он сам начал заявлять. Он заявлял, да, впускай он. Да, я как понял, там ничего тела не было. У него находится там один шарик вот этой херни какой-то. И все. Нет, еще находите у него несколько медиков, ну, 7 медных монет. Находите у него лук. Да, у меня... А рыжий или лук? Лук. Это стрела для тела. Лук находится, 10 стрел. И какой-то ржавый ключ, бронзовый. Ключ забираю себе, остальное, говорю, Кристиан, можешь забрать себе. Лук там, да, стрелы. Медики. Медики там. Побрасываешь так, сумочку так. Погульбанишь. А ключ там... А ключ дом надо опять походу в дом будет пробираться. Да там вряд ли что-то есть ценное. Мне кажется, это тоже самая комната. Да-да-да. Да-да-да, скорее всего, есть. Или максимум от дома ключ. А ты могу прийти? Я же взламывал дверь. Я могу же прийти ключ от какой двери? Не от того. Нет того. Возвращаемся к Тейлу. С Валерой, если что, поговорим. Валерон. Валерон. Друг Валерон. Кстати, она будет рада узнать то, что на кузове меньше стало. В этой большой деревне, да, полный кузовов. На одном кузове идет. Но она его не особо долюбила. Ну так и... Сколько нас не было? Сколько это все заняло мероприятие? Минус 40. Сколько занял, сколько заняло, думаю, да? Нет, я имею в виду то, что сколько нас... Девчонки соскучились. Сколько мы отсутствовали, да. Там, да ярко по тебе уже. Девчонки, там, прочитал, они все уже бухают там, и все. Забыли, что мы с ним были весь этот... Мы так отошли, как бы... Нас очень рады видеть. Поболтать, как бы прогуляться. Все та же компания на месте. Только вот Лиардус Коробейник уже где-то спит там сбоку на лавке. Один? Наполовину под лавкой. Но он в отрубе полном. У нас колено обычно кулыскает. Так вот, да и я уже там. Или некоторые легендарные личности тоже на коленках у кого-то, да? У соседнего просто. Не, я просто с человеком сел и разговаривал так. Сейчас Сандер рассказывает о том, как была автопати. Так вот. Возвращаемся к тебе. О, отлично, все нормально. Дай установку на пчёс твоей даме сердца. Пчёс, вы? Установку. Кто чего делает? Я вот за яркой ухожу в апартаменты. Но вы уходите там на конюшню обратно к этой даме. Да как так, на конюшню, у меня деньги есть, я хочу номер. Ты что, не смотришь? Номер есть. Не привык я на конюшню. Тогда номер тебе тут дают, естественно, за целые 2 серебряных монет. Ух, ничего себе, а это у нас... Отдели. Минус 1 ГП. У тебя 20 золотых. Минус 1 ГП плюс... Просто, у тебя что-то есть. Минус 1 ГП плюс... Там есть уже отели. Минус 3, минус 2 серебряных и не платить. Потом с 1 ГП и плюс 1, плюс 98. Зачем так париться? Не, 10 серебряных и 1 ГП. А, да? Да. Чего? 10 серебряных. 10 серебряных, 1 ГП. Не 100? Нет, а 1, этот... Серебряный, 100. 1 серебряный и 100 медиков. А, то есть не так дешево. Ну, это может быть, конечно, по-разному, но у меня вот так вот стоит. Ну, окей. Надо где-то записать, так сказать. Курс. А то видишь, я тут думал, платье что, на что девушки легкого поведения очень дешевые, оказались не настолько. Мы пока еще платье не находили. Да это можно заметить просто этими словами. Да, договоримся. Хорошо. Ну, я что делаю? Попиваю как бы остатки того, чего осталось на столах, и беру под бок Валару, выхожу с ней наверх. Хорошо, Палыч. Мы ведем беседы о высоких, о правилах торговли. Нам там уже поднажирается и тянет тебя лапой и прижимает тебя. У человека большая харизма. Я все с ней разговариваю, как бы, ну, естественно. Ведешься как храмовник. Как будто, да, там, не знаю, там паладина разводит на поцелуй первый. Я его давно не зацеловал. Ну, здрасте, здрасте, приехали. Пацаны, вы много не знаете. Эй, вы как? Ну я с ней бегу, ну как бы я там тоже бегу. Бегу, бегу. Беру я сплю. Наконец-то. Пора уже там просто. Там платину изобрали себе охранника, как бы уже немножко осознанно. А сейчас он дает расскажет. Меня уже давно нет. Он уже ушел с заявкой. Да, всю. Не, мы пьем, беседуем. Я познаю, куда надо уйти. Так, это он еще не уснет. Ну, что там, все, как бы... Ладно, на сегодня дипломатию оставишь. Наступает утро, да? Да, наступает утро. Палыч просыпается в таких солидных кроватях. Солидных. В доме. Пятых размеров. Две мадамы, нарты. Ты просыпаешься в номере. Да. С Валарой. Ты, естественно, своей дояркой. Которую мы даже имя не будем придумывать. Доярка ты. Доярка. Просто отлично. Доярка это и есть ее имя, это не ее профессия. Доярка это имя Дэн. Теперь я понимаю, что да. Она работает. Приключения действительно классные. Начались неплохо. Приключения это здорово. Не то, что там у Пати, да? Там у тебя, по идее, пол пещеры должно было... Да не факт. Пол пещеры? Ты первый просыпаешься. Потому что будет тебе Валара говорить, что ей уже пора скрыть на работу. Я говорю, с утра пораньше спрашиваю. Конечно, она же еще подрабатывает. Разнося вылет, ну, типа, да, в таверне. Разнося. Разнося болезни по всей деревне. Разнося букеты. Правильно, там все есть. Все это надо делать, да? Ничего не похватиться. Значит, по городу. Потом узнаем. Как бы, ну, оплатил я эту ночку, скажем так, говорю, то, что, а ты после этой, ну, как скажем, как же это так по-быстрому так. Кузена ты не видел просто? А то вчера он сказал то, что вы с ним поговорить, а я вышел, так его и не было. Ну странно, наверное, опять там у себя где-нибудь на своих охотничьих угодьях сидит. Сбег что ли он? А слушай, такой вопрос, ты показывал этот один из каштанов, говорит, что типа не знаешь, кому можно это выгодно сбагрить? Убери, говорит, эту гадость, он мне уже это предлагал, это такая... Так это же не запрещено. Ты же начнешь принимать, потом вообще не соберешься. Я тебе не предлагаю принимать, я тебе предлагаю получить, ну как сказать... Я в этом не собираюсь, честно. Выгодно продать. Ну ты хотя бы можешь сказать мне человека? Говорит, ну, либо лекарем, либо вот тем, кто этим увлекается. А, и когда же можно идти на автоверне? Увлеченно, не факт. Не факт. Это наркоманов болеющий, меня тоже никогда. Ну да. У них татуировка как каштановых. Много сахароедов тут есть таких. А лекарь, как думаешь? Нет, сладкоедов, так сказать. А есть какие-нибудь, ну... Это смола, она очень сладкая. Крежа, короче. Сладкая очень смола. Как обычно, обычно, которые видимы визуально. Но от нее наступает, наступает счастье, тебе очень хорошо и уютно, а потом хочется еще. Понятно. То есть нелегкий кнопки. Гомеопатическая деградация или да. Что за поворот? Я имею в виду визуальный дефект, ну там ухо отваливается лево. Там, визуальные дефекты, слюноотделение. Не, ну короче, тебе что-то это дает бонус какой-то от этой наркоты, или тебе просто наоборот? Попробуй, тебе мастер скажет, да. Очень приятно. Ну это неплохо. Я пробовал не раз, но... Сразу же после этого мне кузен надавал по соплям, и с тех пор я так... Тогда он сказал, сам же себе предлагал? Нет, сам не предлагал. А то, что сказал, что он ей уже предлагал? Нет, не предлагал. Не говорил он, что предлагал. Было так? Она тебе сказала, что было? Гадость такая. А то, что мне говорил, то, что мне уже кузен предлагал... Предлагал и... распространять. Распространять, да. Ясно. Ну, хорошего... рабочего дня, если что, еще зайду, говорю, и спускаюсь вниз по верно. Так холодно. Распрощались. У нас чисто рабочие отношения. У нас чисто рабочие отношения. Она, видишь, меня сводит со всякими личностями, которых потом дезинтегрируют. А кто потом получает проблемы? В конюшках потом разбирают на запчасти, не суть. У каждого своя. Хорошо. У каждого своим это самое плохое. Да, спускаюсь в таверну, начинаю завтракать. Это я Эмиль, это он Эмиль. Там пока никого нет в таверне, это раннее утро. Только жду остальных. На скамейке сбоку мы же лежит, лежит посапывая наш знакомый магистр. Прослушал, Александр, ты в таверне спал или пошел? Нет, они пошли, мадам. Нет, следующий пауз. Ну, в любом случае, это говорит, кстати, в таверне, я думаю, с утра, как бы, то, что мы ночевали. А вот просыпается от того, что кровать холодна, уже мадам куда-то ускакала. Я встаю. Павлович там один, у него рядом на столике стоит вино, завтрак. Встаю, оглядываюсь. На серебряных подносах. Благо, я не вор, да? Не благо, наоборот. Ну, Павлович, там вообще все приятная атмосфера. Да, ну я как бы почву, а там есть какие-нибудь звоночки, ну, знаешь, бывает ли, если... Мы уже встретились вместе, как бы, нет? Нет, нет. Я только вот так вот, я вот так, знаешь, с горизонтального, вертикально, на кровати сел, так, знаешь. С ней это поговорил насчет того нужного там. Ничего не будет. Нет, я сказал, что там Павлович закончил, что там... А сейчас она кровати, у там... Сейчас съездим, не переживай. Съездим сейчас, по делам. Гуляем все, да? Надо же оторваться хоть за первый раз, за последние 10 серий. Да, да, да. У нас все время там парнищи мили, то другие, то третьи, да, сверхостом. Сейчас будет 10 эпизодов подряд, как люди отрываются, отдыхают. Значит, это кого, чтобы деньги подобки и выбросили с самоцветом. Страх и ненависть. Спринг море, или как там. Да, манспринги. Манспринги. Набрали всех веществ. У нас было. У нас было. У нас было смолы. Да, 40 шариков смолы. 3 бочонка Инка. Да, Илка. А, Илка, Илка, да. Там 2 мешочка с порошком, правда? Да, да, да. У меня, кстати, 14 Илков еще осталось. Я их не принимал. Чувак. Мы уже все излечили же. А, мы же, да. Мы уже чистые. Не, ну у меня еще... А, мы же чистые, но мы... Но я оставил, мало ли что-то, мало ли нужно. Не случай. Нас несло там 2 дня. Пока там ждешь, ты просыпаешься. Что-то ждешь? Яркая, она тебя теребит, тоже говорит, мне пора. А, на утренние, на утренние работы. На удой? На удой? Так может быть, начнёт с меня? Да, так может совместим. Но она совмещает, а потом... Вот это поворот, да? Да. Что, прекрасно, я просыпаюсь и иду в таверну. Просыпаюсь, куда? Дальше будет сидеть, завтракает Саня. Яичница, бекон. Здорово, грустный такой. Приглашаю за стол. Как сам. Да, все неплохо, нормально. Как сам, да. Сам-сам или кто-то еще? Как? Сам? Помоги. Помоги. Трясу стол. Да это тоже трясу. Я не трясу. Ты знаешь, да и все смотри. И вообще, Андрей. Пошлая серия. Как бы, ну, я думаю, завтракаем, ждем Люксора. Ну, либо, если это будет долго, то можно посмотреть какие-то другие. Я ищу, я же сказал, я ищу, эти колокольчики есть или нет? Колокольчики? Колокольчиков нет, но можно так постучать. А и просто выйти, тебе уже нет, извините, ваше величество, сложно, да? Дверь не сам не может открыть. Я там записка уже, чувствую себя как дома. Не забывай, что ты в гостях. Я так делаю, так хлоп-хлоп. И жду немножко, может, он противовать сидеть, там засовывается лицо какой-то простушки такое место. Угу. Мне бы помыться и полотенчика. Говорит, пройдите тогда вниз. О, боржуй. Пора раскулачиваться. Но мы-то даже не догадались. Я что-то быстренько... Проходишь, можешь, идешь стоять куда-то. Ну, можешь, да. Ну, в общем, палочка приходит в мафтерна зашитый, как раз когда вы там кушаете. Присаживаюсь. Господа, приветствую. Сами нет. В этот момент посыпается Илиарус. Страшно. Мямлет сквозь. Слюни, ребята, мне бы чего-нибудь. Ставлю его там за серебряный кубок. Ты готов начать свою деятельность? Спрашивали, что вчера было. Ага. Все было отлично, все было здорово. Мы договорились на 300 золотых, как ты помнишь. На 200 золотых, как ты помнишь. А может, его обманем? Я подзываю ребят и так. Воу, полегче. Шепотом говорю, ребят, может быть мы обманем его и скажем, что он что-то натворил, и тогда он скинет немножко денег. Да он чего скинет, он бомж. Чтобы мы ничего не говорили. Чтобы его репутацию не... Какая репутация? Так он только что в его табор расхеракали, угнали в рабство. Мы сейчас... Ну, в общем, у меня есть топор. Я ему привезу этот самый. Я не перебиваю, да, говорю, ты со своей дамой сердца договорился о том, что мы хотели? Сейчас мы договоримся. Ты время долго не тяни, потому что... Пора идти. Каждый вечер новые приключения нас уже ждут. Саня, поставщик приключений. Да. Это как бы я предупреждаю заодно? Нет, другой Саня сразу сегодня дошел, мне кажется. Другой Саня там какие-то другие вещи подал. Да, Саня там где-то, да, пропал. Пропал. В туннелях. Непонятно с кем. Никак. Может, посажись с дворфиками там местным. Да какие дворфиками там? Вот там все в порядке. Короче, тот самый. Я говорю, сейчас все, сходим, не переживайте. Покушали, готовы. Значит так, поработайте на нашего уважаемого Ляруса, а я скажу по нашим общим делам. Поработайте какого рода ты после этого смеешь? Ну, в смысле, роза. Детали, в плане детали. Особо карту я начать, это вот наш город здесь. Да. Каждый раз он меняется, но это не важно. Ну, примерно, нет, здесь вот эти, вот здесь вот большой, да, этот центр сейчас он начертил. Да. Здесь таверна, вы где-то здесь находитесь? В таверне я пошел через похожую через этот самый. Да. А ты пошел на работу, что ли? Здесь вот у нее пристроечка, где вот этот мадам сидит. Я... Она такая немножко растрепанная, но очень довольная и рада тебя видеть. Заходи, стучит в ладоши и тут приносит вам снова покушать. Она достает такую здоровую бутылку медовухи. Сегодня давай что-нибудь покрепче начнем. О, дорогая Нар, сегодня у меня к тебе разговор деловой. Ну, если она деловая женщина, я думаю, это ее увлечет. Конечно. В меньшей мере. После медовухи. Слушай, тебя говорит внимательно, но сначала выпьем по полчарочки медовухи. Хорошо, начало дня. Отпиваю немножко. Ну хорошо, вот она, в общем, там закусывает, хорошее настроение уже. Довольно-таки плохо. Но я продолжаю в том стиле, что, вот, как ты уже поняла, мы тут это самое путешествуем. Я очень рад был прибыть в ваш город после, у меня длительная была, ну, я описываю ей ситуацию небольшую, что я вот задержался у гномов, не всегда приятно с ними общаться, сам понимаешь. Хотя справилась. А? Справилась и тебе. Как ни странно, никто о тебе не знает. В смысле не знает? Ну, ты говоришь, такой путешественник пришел оттуда. С запада, я как раз спрашивал у караванов, которые туда пришли, говорят, когда они не слыхали, не видали. Когда они пришли? Ну, дня три назад. Так я пришел, я говорю, я его застрял у гнома, я только что рассказываю. Я 3 месяца провел у гнома. Да и гномы про тебя не знают. Какие гномы про меня не знают? Ты спрашивал, из изумрудных, племен. А вот мы были у красных, у рубиновых. А мы были у рубиновых. У рубиновых были у этих, у Среброгоров. Среброгоров мы, да, встретили там. То есть, я ей рассказываю, устрою потом. То есть, тут без вопросов. Я понимаю, что... А чем там торговали-то? Очень... А? Чем торговали-то? Мы, во-первых, у нас магические вещи здесь не были некоторые, с ними торговали. У них очень большой интерес был. Во-первых, они защищаются от гоблинов. Им требуются чары на свои, на ворота, им, ну, как бы... На ворота, да. На ворота. Ну, естественно, я тебе сказал, что мы же пиздим по-крупному, мы же не просто какие-то там, типа, продаем плюс один на меч и все. Абрамович, ты, типа. Я чарую ворота сразу. Крепость сразу, город. Да, крепость там, оп. А давайте мы вашу страну зачаруем. Плюс 200, да, знаешь, потому что это самое. Ну, они требовали там некоторые... Плюс 10 в. Ну, в таком стиле. Ну, говорит, ну, про рубиновую эту пещеру слышал, если ты что-то тот. Не, мы с ним. Там про матку слышал? Это вот та самая история, говорит она? Не, ну или там... тебя смотрят с прищуром? Всякие бывали, но, скорее всего, да. Все, он говорит она. и прижимает тебя к себе. Сильнее. Так, вдавливает просто. Тебя там не было, тебя там... До сих пор это как в кошмарах будет сниться, когда он видел предыдущий ваш. Да, пригодились бы твои связи с гномами. Ну, я сейчас хочу попробовать в другую сторону немножко. Если ты сильно знаком с королем Ловом и с Йорлом, это так? Конечно, а как же. Вопрос в том, что мы сейчас... Точно? Чем хочешь... Как у них город выглядит, говорит у нас? Чем хочешь проверить, но я двух словах говорю, там ратуша, там замок, там храм, там да, действительно, не, видать, не врешь. Она там откуда была, интересно. Ну, я ей рассказывал, она же интересуется. Естественно. То есть, ну, нет, дама такого уровня, я думаю, там интересуется всем и многим, и еще рулит. Дама такого уровня. Да, да, не льти себе. Да, да, дама такого уровня. Ну, мы всегда говорим, наверное, в этом ключе. Но она, в общем, тебе начинает доверять и понимает, что действительно там какая-то важная персона. Ты как говорил, то что вот видишь, там плакаты развешены? Пожалуйста, не забудь плакаты. Да. Этот самый. И тогда интересуюсь в обратную сторону. Мы хотим, вот мы просто дальше хотели пойти от них, как бы. Очень выгодное предложение. И у меня есть, да, выгодное предложение. То есть мы везем ваш товар заодно с нашим. У нас есть небольшие, как бы, это самое. И выгодно продаем под не тот процент, который тебе предлагают, понимаешь? А под серьезный процент, потому что мы хотим, я, честно говоря, хочу помочь только вот развивающимся странам. Даю вам на 500 монет пушнин. Так. Назад отсылаете сопутствующими караванами, которые идут торговать с новыми. Банк есть? Даю вам на 500 пушнины по базовой цене. А в золото? Вы мне отсылаете 700 золотых. А пушнина была нормальная, нет, ценилась? Нам золото изначально. Нет, пушнина там ценная. Я просто вспоминаю это, задолго когда спрашивал. Пушнина, они там ее добывают, поэтому, естественно, будет в других местах ценная. Они на этом кормятся. Остальное мы даем с этим самым. Все, что сверху наторгуете, будет сколько ваше. Сколько она хочет взамен? 500. 700. Она 500 дает на 500, она хочет 700, а все, что сверху наторгуете, будет... Нет, подожди, дает на 500 же и на 500 же не она будет. Дает на 500, хочет 700. По местным ценам. Хочет 700 она обратно. Хочет 700 обратно. А. Все, что сверху наторгуете, будет ваше. Чем дальше мы это увезем, тем дороже это будет стоить. А в столице это будет стоить по 2000. Особенно, если не гоняем. Тот самый... Если будет... Столица, то будет стоить по 2000. Нет, я тоже просто... Столица... Отсюда до сюда столько ехать? Столица это будет стоить по 2000. Я сейчас покажу, здесь вот столица. А вот здесь вот в... Спрингмаре. В Спрингмаре это будет стоить под 750. Вот здесь вот будет стоить под 850. Это примерно. Здесь это где показал? Вот здесь. Да все на блефе есть, что выйдем. Нет, здесь даже где-то тысячу с чем-то. Или оправиться. Да, наверное, тысячу с чем-то. Здесь тысячу с чем-то, да, здесь вот где-то вот под 800. 800? А здесь 800, здесь тысячу с чем-то, а здесь там 2000, да, где-то так. Ясно. Нифига себе, она такая, как ты убедил, то есть она готова сама там на 100 лет. Ну так она дешево отдать. Кто знает, что она там утворила. Что она там утворила? Может быть, что-то еще по компактное, может быть. Ну что, компактно. Золото, 500, самоцветы. 500, местную, да. Нашу медовуху можно взять. Самоцветы. У гномов она самоцветы. Ценится? Не очень. Ну, в смысле, но, я знаю, ценится. Но греет. Ценится не просто так. Не, ну там выкупить гномов самоцветы и загнать их в большой сумме в столице. Не тряси там. Это не я, это... Палыч, зачем трясешь камеру? Ну ладно. Напился, веди себя. Все извините, пожалуйста, Палыч там ногами трясет. Палыч хотел погладить Сане ногу, но попал. Саня, может, перестал. Что, поправить? Не, все нормально. Все нормально, все видно. Ногу поправить. А что там предлагаешь? Ну, я предлагаю побольше взять, я предлагаю... Она говорит, что гномьи можно еще взять какие-нибудь вещи. Да, да, точно. Тогда босс может организовать, ну, как бы, по этому самому. То есть... способствовать. Хорошая очень идея взять цыганские там обозы, ставят буквально пустые. Например, вот тут стоят у вас неухоженные какие-то эти самые, если вы их отдадите нам. Не знаю, кому они принадлежат, я знаю, что это какие-то бродячие эти самые, но по-моему... Да, так это же Лиарусовские. Так, давайте, может, Лиаруса это самое, выкупим у него подешевле. Может так быть, это вы с ним договорились? За 3-4 заказ. Если золотой. Долг уплатите за него, то и берите. Пусть он остается. Мы идем как караван или как цирк, я уже запутался. Я сразу говорю по-разному. Нам нужны деньги как каравану, а идем мы как цирк. Ну а по фургонах-то вы с ним договариваетесь. Для этого ничего не нужно. Ну вы говорите, что спокойно все, но я имею в виду, все-таки существуют какие-то опасности. Да нет, никаких опасностей. Проще будет там в большой город приехать, если что. По крайней мере, в последнее время все было в порядке, ну кроме тех вот шалунов. На перевале. Шалуны на перевале. Мне нравится, как нас назвали. Мы туда не пойдем. Мы туда не пойдем. Знаменитые шалуны. Шалуны на перевале просто такой. Такой герб просто. Как же. Гильзия шалунов на перевале. Медаль за шалунов. Такой себе ник. За шалости. Медаль за шалости. Да-да. Шалунишки. Шалун на перевале, да. Хорошо. Тогда с Кравной поговорю и нарису пушнины и еще один. Хорошо, дело, в принципе. Я понимаю, что это дело большое для них, а не большое. Или это все-таки или это мелочь какая-то предлагает? Да нет, не очень большое. Я думаю, пока он там будет разговаривать, мы уже просто с нетерпением выходим и ждем его что? Здесь, потому что. Она тебе это дает как в качестве теста. В дальнейшем ты понимаешь, что если бы она. Если бы ты это все наладил, то можно было бы и побольше денег делать. Тем более, что у тебя связи с гномами. Тем более, у тебя связи с ней. И с ней, тем более, да. Даже глубже, чем с гномами. Может быть, мне стоит сходить это самое, с гномами поговорить, сколько они это продают. Может, они тоже что хотят выгодно продать? Да, может, они пушнину хотят продать за 300 номинал. Ну, пушнина вряд ли. Ну, там, скорее всего, самоцветы. Ну, пушнину сами покупают. Ну, тогда про самоцветы поговорим. Продают самоцветы, оружие. Оружие, да. Там эти 5 гномов вообще за копейки продавали очень неплохо. Ну, да. Сразу. А это гноми оружие было и доспехи, да? Вот то, что он продавал там. Но ты этого не видел. Да. Я вам говорил. Я всегда, ну, нет, ты не видел, что за руку. А я не разбираюсь. Он просто в качестве разбирается. Ну, можно сходить к ним. Хотел бы вам сходить. Да. А рыхать, по-моему, да. Куда вы едете? Там, в торговый день. Ну да, в любом случае, ждем, пока выйдет в XOR, как бы заодно по лавкам. Ну, ты показываешь тех гномов, которые ты вчера видел. Ну, то, что вот они говорили об оружии, ты в нем лучше разбираешься, может. Сходи, посмотри, стоит оно тех денег или нет. Ну да, подхожу там, говор-джоба, все дела. Говор-джоба. Говор-джоба. Вообще, они так стоят, потопив взгляд, и говорят, ну ты же понимаешь, что мы шутили. Ну, 3 золотых, конечно, это все. А, то есть там вообще хлам, короче. А, вообще хлам, короче. Ну, я, соответственно, оцениваю, да, все. Но у нас есть... А ты уточняй, есть ли что-то? У нас есть кое-что. А есть что-то получше, да. Есть, конечно. Особенно для тебя, дорогой. Мы же знаем, кто ты, да? Ну, конечно, знаю. И? Что это? Что у тебя есть предложить нам? Как там этот Кучук? Желательный? У нас есть... У тебя же есть там связи же все. Связи? Договор. Наладить торговый договор. Да. Официальный какой-нибудь с королевской семьей или с казначейством страны. Ну и если вот мешочек довезешь до столицы самоцветами, то выручишь за неплохие деньги. При том, что мы тебе... Предлагаем сейчас за него, чтобы ты нам заплатил 100 золотых, в столице можно под 500 выручить. В дальнейшем? Либо готов выслушать тебя встречное предложение. Я его спрашиваю, пока бок, типа, они 200 золотыми, ну, спросил у них, ибо я так ибо не влезаю в разговор, возьмут пушнины? Да, хороший вопрос. Спрашиваю. Пушнины, говорит, отличная идея, почему нет? Говорит, то, что, ну, ждите нас, скоро будем, типа, совсем... Ну, никуда не уходить. Причем у них 100 золотых пушнины, это то же самое, что где-то 60 золотых пушнины. По... Ну, то есть это без навара, если брать. Чего еще? Короче... В два раза больше нужно пушнины, чем золото? Нет, 60. То есть они за 60 бы это отдали? Да, вы можете отдать не на 100 пушнины, а на 60 всего лишь. А. Это будет для них как 100 пушнин. Потому что они же это... То есть берем на торговке, да. Пушнину, меняем 60 на 100. Не знаю, что они тут всю жизнь делали, они не могли быть в двух шагах. Они как раз торговали вот таким образом. Короче, мы разбогатели. Ситуация такая. Мы просто покупаем на 100 золотых самоцветов, которые подадим за 500 в столице. Но самое главное, то, что мы вместо золотых платим пушнины, которые достаточно на 60 мои заплатить. За 60 пушнин вы берете 100 гемов, которые можешь продать за 500 в столице. У нас сейчас такой симулятор. Чувствуешь навар? Чувствуешь навар? То есть мы почти 10 раз увеличиваем. То есть нам нужно пушнину... Вы можете взять не на 100 гемов, можете взять на больше. А, то есть всю пушнину, которую дают, ее, она загоняет сразу же гномом. Берем на это все самоцветы. Да. Это будет просто. Но продать можно только в столице. А что, в других городах что ли? В столице нанести. А самоцветы в других городах не купят, что ли? Ну, такое вот условие. А это условие их, но. Но вы можете. Ну там очень будут разные цены. В столице это гарантированно. В смысле, условия от кого? От гномов. Нет, а что в столице это не цены. Теперь вопрос гном. А я с гномами разговаривал? Ты нет. Это они пока договорились. То есть можно. есть мнение, не только мое, да, что мы пройдем за углом 10 лет больше. Ну ладно, шучу. Чего не получилось точно? Ну я так, в очередной раз. За 60 пушнины можно взять на 100, на 100 самоцветов, которые можно продать на 500 столицы. Я вообще не обязывался, только Падин разговаривал, только я разговаривал. В то время как 100 пушнины будут стоить в столице 250 пушнины, насколько я помню. На 250 монет. Ты сейчас посчитай, там это выгодно вообще, то что я забыл. Из 500 получается это 2000. Это неплохо выгодно. Слушай, пушнины, то всего X4 получается. Да, если напрямую все обменяете. Но только это должно быть секретность, чтобы ваша мадам не узнала, что вы тут же все продали. Ну что, да, значит, там... Хотя, да, собственно, и сделка, и сделка. Вы если такую сделку сейчас провернули только потому, что Палыч ввязался в доверие к этой даме, а это гном известный. А Падин известный вот с этими гномами. Ну, понятно. Выдаем вам пушнину за городом, и там уже следующее. Не на этом рынке. Встречаемся там. Покидаем. Мы покидаем. Общаюсь, да, ну... Мы уходим на север. Договариваемся с гномами, что сделку провернем за городом. Дабы это, они дабы не было, против. Только дабы это будет, если это будет за городом, в сторону гор. Да, конечно. Да. Да. Ну, мы выходим в сторону севера. Нет. А им какая разница, куда мы выходим? Мы за город, в сторону гор. Какая им разница, куда мы выходим? Мы круг просто небольшой сделаем, вернемся. Да, и... Да, все 500 пушнины собираете менять? Да. Да подожди, это еще... 500 не получится. Надо скидку сделать. 50. Что-то за пушнины, за 100... Это в нашу сторону? Это не скидка, чувак. Это же не, было-то 60. Не, все правильно за 100. 50 пушнины, как 100 золотых. 50 пушнины за 100 золотых. Чтобы поменять, нормально. Да. Все правильно, так я понял сразу. Господи, вы уже тут же взяли. Там уже совсем свой пятым размером. Это 100 золотых самоцветов. За 100 самоцветов, да. За 100 самоцветов. Которые мы уже можем... Вы здесь-то не продадите на эти самоцветы. Это коня. Да. Мы с отцами никакой проблемы нет, понятно? Их есть никакой проблемы. Просто так, потому что, я не знаю. То есть вы собираетесь на тысячу самоцветов, да, продать? Тысячу золотых самоцветов, если собираетесь менять на 500 пушнин. Да. Не, подожди, мы собираемся... Нет, я сделаю сам. Подожди, все правильно. Нет, 50, подожди. У нас 50... У вас 500 пушнин. У нас 500 пушнин, 50, они хотят 50 к 100 менять. То есть мы получим 5000 самоцветов. Ты что, это которые продадим за 10 тысяч. Мы 1000 получим самоцветов. В два раза всего. Два раза. 50 два как 100. Да у нас 500. Ну, 500 как 1000. 500 как 1000. Правильно. Совсем с математикой плохо. Но это будет 1000 самоцветов, которые не факт, что за 5000 вы сможете продать в столице. Да. Да, в любом случае будет 1000 уже. В то время, как вы... Еще не факт, что гном еще пушнину. А вы как за пушнину вы бы за 2,5 продали где-то. Ну, за 2, сказал. Да, за 2. А самоцветы мы за 2... За 5. За 5 продадим. Да. Смотри, это просто удобнее с собой таскать, чем... Более удобно, да. Сколько вообще весит? Изначально 500. Все хотели, Это 500 килограмм самоцветов? Вы сможете заплатить уже, например, этому чуваку за цель. Можем, да? Конечно, сможем. Во-первых, да, тоже деньги изначально. Нам он даже не вернулся. Давай хотя бы половину, может быть, заплатим, потому что, может быть, выгоднее. Не факт, что будет выгодно в конце, но хотя бы, даже если что, бросим половину груза, но... Самоцветы всегда выгоднее. Тем более с твоей бездомной сумкой. Да, самоцветы очень падки некоторые личности, а на пушнину не факт. Если они будут у тебя в сумке, никто... А пушнину гораздо фиговее тащить ее, она, да, понимаешь? Согласен. Она заметная. Заметная. Если у тебя в сумке, это если будет... Если мы караван, мы не можем... Сумочка. Да, если сумочка, то маленькая. Так в сумку я могу хоть, не знаю, там, ларек этот поместить. Нет, понятное дело, что пушнину... А пушнину ты можешь в сумке запихать? Да, могу. Она же пушнина. А, ну так... Нет, да, пушнину, но в принципе. Бездонную сумку эту. Да, в принципе, можно. Не, ну я понял, что даже самоцветы просто ими торговать легче. Но они компактнее гораздо же самоцветы, честно. Это международная валюта. Так что на сотню пушнины это здоровый ящик, а на сотню самоцветов это вот. Я, короче, взял бы 50-50. Допустим, пушнину реально в сумку закидать, потому что это может быть выгоднее в итоге. Почему нет? Да нет. Знание места мне помогает. Я был на севере, знаешь, как пушнина. 2,5 максимум, а так будет 5, минимум 5. Это будет в столице только, а пушнину можешь брать в любом месте. Так и самоцвет ты можешь брать в любом месте. Нет, только в столице у вас условия, что в столице. Нет, в столице мы дадим для того, чтобы не портить себе пушину. То есть, подожди, самоцвет нам продадут, купят у нас только в столице, в одном месте определенно. Да. За такие деньги. Не в столице будет они гораздо дешевле. Это, ну мы примерно знаем цену самоцвета. Ну, короче, будет выгода меньше, чем от пушнины. Ну, в 10 раз, в 100 раз. Меньше, чем от пушнины, короче. А, меньше, чем от пушнины. Пушнину можно продать по пути, но это будет дороже. Либо вы можете продать самоцвет, половину продадим по дороге, а остальное оставим на столицу. Почему нет? Мы дойдем до столицы. А я вот сомневаюсь, что мы дойдем. И поэтому лучше нам хотя бы часть суммы выручить по дороге, чтобы было хоть на такой прожиточный минимум. А дальше уже бы разобрались. Нет, давай с Москвы. А что прожиточный минимум? У нас мы 300 отдаем золотом, как бы эквивалент цирку. Симулятор бизнес. И нас обеспечивают. И нас обеспечивают едой, и пропитанием, как бы, и прожиточным минимумом. И прикрытием. Едой он. Да. Нас хозяйку обеспечивают едой. Он говорил, что он обеспечивает всем. Обеспечивает едой. Это его бизнес-план полный, как бы. Его бизнес-план до конца. Да. Он нас обеспечивает вообще полностью до столицы. Ну, учтите, что если вы возьмете 10 самоцветы, то вы с ним будете должны рассчитываться самоцветами по местным ценам. Не по столичным. Хорошо. Ну, естественно, то есть мы берем на 30... Тем не менее, мы не фигурируем. То есть мы 300 пуш... То есть хорошо, нас хорошо. Я говорю, не пушнины по местным ценам, естественно. Хорошо, да. Хорошо, я согласен. Потому что он все-таки здесь находится. Я согласен. На самоцветы, нет. Еще бы ты гном еще бы не знал. Да, еще бы это пушнины. Короче, да, все, обговариваем, закупаемся провизией. Да не нужна нам провизия. Мы даем 300 этому люку. У тебя еще изначально нет, понимаешь? Ну мы еще не договорились, у нас еще нет денег, которые мы можем отдать Лиарису этому. Что, договоримся? Я иду к ней, договорюсь с Лиарисом. С этим самым. Они никто не знают, вы не знаете, по-моему, диалог. Я договорюсь за тему... Но месячный рацион у тебя обеспечен. Ну, как бы нет. Насколько я вижу, типа, что вот из той цены, из 300 золотых, из 200 золотых, как мы говорим, если договорились, да, я все, что можно, не отдавая ему в руки золотом, я пытаюсь договориться с ним на бартером, вертером, своим золотом, может быть, ему ей, как бы, да, за что я серьезный чувак. Как бы, ты получаешь удешевление в два раза. То есть я практически за 100 баксов могу купить все, что ему нужно? Да. Покупаю. Хорошо. На еще сотню остается ему заплатить. У него сотня долг. И на 200 он хотел провизию купить. Но договорились на сотню. Ну не провизию, там и рабочих. 200-250. На эти 50 не теряю. А почему мы знаешь, 50 меньше? Потому что палочку себе взять. Почему ты что-то понятно говоришь? Он же торговец. Да, об этом не знаю. Ну давай мне пушнину, я пойду с новыми договариваться. Тихо, да что ты не слышал? Нет, столица самоцвета буду я продавать. Такой на белом муле такой. Весь в золоте такой. Ребят, реально ничего не выторгивал. Ребят, все потеряли. Меня почти ограбили, ребят. Я первый раз здесь. Поймите, простите. Простите, да. А, давайте выдвигаться уже. А я вложу. Давай, все. Нет, давай, меняй, да? Я правда. Меняй пушнину. Это у вас просто... Давайте вы сами же высчитайте, сколько там чего пушнины. 5 миллионов мне, я понимаю, по миллиону каждому. У тебя сейчас будет в кармане, запиши себе... 5 миллионов фаст. Нет. Тонна. Давайте уже вычислите, сколько вы уже... 500. За вычетом оплаты. Так нам договорились на 50 к 100? Нет, да, мы договорились. Или 60? Да, 50-100 мы договорились. С гномом. Да, на 50-100 мы договорились. Договорились, да. Сейчас записываешь себе. 50 к 100 умножаем на 10. На... Что ты хочешь? Блядь, подожди, считай. Сколько самоцветов он себе записал? Пожалуйста, в местных ценах пока их пишите. А в самоцветах? А в кавычках, в столичных? Я получил, сколько от него пришлось? 500. Мне 500. Пушнины, я получил пушнины. Получил это 5. Это 500 пушнины. 1000 самоцветов. А вы пушнины уже обменяли сразу же? Нет. Сейчас, мы обменяем. Сейчас вот в процессе. А ты что платил Лиарису-то, я не понял. На 1000. А чем думал? Вы ему самоцветы платите. Я ему пообещал, что я договорюсь. Я договорился. Ну так что, 50 к 100. 1000. 1000 самоцветов надо получить. 1000 самоцветов, да. Да. А мы их набираем только на 5000. Да. Записывай себе 5000. Нет, 1000 и сколько? 5000. 5000 по местам? Да. 5000 столицы. Если до столицы ты это будешь менять, то это будет 1000. Если 5000 будет. По столичным 5000. Нет, сейчас это 1000 уже. Ну, сейчас это 1000, да. А в столице будет 5000? До столицы это 5000, а в столице это 5000. В столице 5000? Да. Вы мозг порвали лоску, ты просто сам. Самоцветов сейчас на 1000. Я все записал, потому что вы простые вещи обсуждаете уже 10 минут. А ты думаешь, в банках не простые вещи? Вот кредит, вот процент. Что непонятного? Не все непонятно. А у нас тут еще, понимаешь, что все-таки это ориентированная, ресурсоориентированная экономика. Все на все меняется, понимаешь, все стоит по-разному в разных местах. Бартер. Ты хочешь, чтобы у нас была красивая экономика, а не просто нет, получили хочу, золотые чтобы... и пошли? Хочу, чтобы много золотых просто на халяву. Все, нормально. Все, я обо всем договорюсь. За техническое просто полностью обеспечение этого канала я договорюсь. Ты все ему, все ему самоцвет продал? Да. А нет, насчет оплаты? Насчет оплаты с магистром? Магистром? Мы еще успеем. Мы сейчас только обменялись, мы еще идем... А, подожди, как мы... Я с магистром договорился. Чтобы вы выкупить там, у кого вы будете? У него надо 100 золотых. Выкупать, надо... кому надо? 100 золотых, ему нужен на штраф. У начальства города. Ему нужно отдать, чтобы он передал на штраф. Он... Кто? Я тебе не отдам. Ты пропоится и... Не понимаю мотивацию, там, ложь или нет? Сколько он реально должен? Он должен реально столько. Я кидал уже. Я уже это кидал на самом деле. Из этого всего, что он просил, короче, сотню он должен за штраф отдать. А все остальное дает организационные чистые. Или его там включить. Еще 50 это его зарплата. Которому хотел, которым мы сторговались. Еще сотни, это организация наем рабочих плюс еда. Ну, потом он сразу сторговал. Я сказал, зарплата у тебя будет 10% плюс 50% в течение полгода. Да. Золотых. Завязывайте так сильно углубляться в реальную экономику. Через час убьют уже, тут повесят на первом слуху, а вы считаете копейки. Это важно. Ну что, поехали уже с цирком. Вы просто думаете, просто так дали расслабиться целый почти эпизод. Просто мы сели, мы ничего не делали, просто отрывались. Чего, вы убили одного человека? Ну да, классно. В чем вы? Палыч. А кто спровоцировал-то? Если бы я не вышел бы договариваться, вообще бы не было драки ни одной. Так что, Гуд, что не просто... Давайте высчитайте, в чем вы платите. Ты платишь сам лично. Короче, мы выручили. Я иду к тому, что Палыч жрачку договорился. В итоге осталось 150 золотых. Все, отлично, когда выезжаем? Из них сотни, это штраф, это по-любому. И 50 это та оплата, которую он хотел еще, чтобы у него было. Не сразу, а в течение 3 месяцев, в котором мы работаем. Ну хорошо, сотню ты ему точно должна дать самоцель. Не ему, а тому, кому он должен штраф. Да, все равно, ему или не ему, все равно. Уйдет туда, куда надо. Нет, я хочу последний чок поговорить. Откуда у него деньги будут? На ты можешь не вместе. Да, ты можешь не вместе. Да, прежде всего я иду с ним. Ты с ним вместе хорошо идешь и платишь. Как вы платите, деньги у меня, интересно. Самоцветами платите? Нет. Своими? Самоцветы оставляешь? Я всем скажу, что я договорился. Вот в чем прикол. Я остаюсь один на один. Видите, граждане, он платит золотыми, а самоцвет оставляет себе. Хотя они... Почему самоцвет у меня? У него все. Ты сейчас самоцвет у меня. Палыч. То есть ты платишь золотыми просто? Да. Ну, значит, ты платишь золотыми сотня за него. Но он об этом знает. Какой приступ честности? Он знает, что у него все его это... Он нет, знает не то, что я заплатил, а то, что я договорился. Договорился раз больше получить там. Я ему это объясняю. Все, договорился. Так может, у тебя золото на самоцвет меняем заодно? Потом он говорит о том, что нужно тебе ему сотню на то, чтобы организовать все. Все организовано. Ну отлично. Надо, может быть, небольшую предоплату, начальник? Дай ему пару копеек. Дай пару золотых, конечно. Я тебе все организовал. Ну а мне там самому-то покушать выпить начали. Раз уж ты все организовал. Я тебя напоил, накормил. У тебя все есть. Я его напоил, накормил. То есть можно к тебе походить по любому вопросу? Нет. Мы с тобой договорились, ты ведешь нас, ты зарабатываешь деньги нам. Да это ему на... И мы с тобой... Знаешь, дневные есть. Дневные? Суточные. Не суточные, а премиальные для начала. Суточные. Следующие будут в следующем месяце только. 3 золотых. Месячные, что ли? Ну, отлично, говорит он. Минус 3. Но я снова директор, а вы нанимаете всех рабочих. Мы все наняли. Ну, отлично. Ты как крестьян поддержал. Ну, я с этой договорюсь, она ничего не взяла. Да, да. Я договорился, я отдал ничего никому. Договорился. Не, она отдала их, когда. Она ему дала их сопровождение. Да, того, у нас все было the best, чего. Ну да, но в следующий раз мы как раз начнем с того, что выйдем. Наконец наша экономическая модель заканчивается. Будем надеяться, к нам присоединится уже наш Олежка, Хобот, Мак. А на этом спасибо всем, кто смотрели. Да. Если кто-то знал даже это, я не знаю. Слава богу, где-то еще какие-то бои были. Кто посмотрел это, тот уже может начинать свой бизнес. Или начинать. По-болевски, да? Так были братец Ву, Палыч, Андрей. Привет. Точнее, пока-пока. И Саня. Всем спасибо, что смотрели. Живите долго, процветайте. Удачи. Да, пока. Торгуйте и процветайте. Пока.